Мечта первая. В последнюю минуту, когда скорость ничтожно мала, капитан садится за штурвал. Быть может, понадобится неожиданное решение, в электронном мозгу не предусмотренное. Капитан молод, но лицо у него волевое, твердо сжатые губы, нахмуренные брови. Все смотрят на него с уважением, ему доверяют жизнь. Капитана зовут Герман Шорин, конечно. Ниже, ниже, еще ниже. Когтистые стальные лапы ракеты впиваются в раскаленный песок. Корабль стоит на чужой неведомой планете. Над головой их солнце, яркий и горячий апельсин. По апельсиновому небу плывут облака, белые и оранжевые. Ближе к горизонту небо кровавое, даль багровая, как будто вся планета охвачена пожаром. Но капитан не боится, он знает, что никакого пожара нет. Атмосфера тут плотнее земной, рассеивает другие лучи. Оранжевая, алая, багровая. Край зноя и страсти. Капитан надевает скафандр, его право и его обязанность первым ступить на неизвестную планету. И вот магнитные подошвы отпечатали первый человеческий след. Справа что-то белое, похоже на снег. Снег при такой жаре? Может быть, пласты соли? Капитан скользит по воздуху, крылатая тень ныряет по песчаным холмам. Оказывается, белое – лес. Деревья и травы спасаются от зноя, отражая все световые лучи, почти все. У каждого листочка свой оттенок – голубоватый, розовый, радужный. Лес перламутровый, он переливается нежной радугой. Каждая травинка – как древнее ювелирное изделие. Со лесом – обрывы моря. Апельсиновые волны с натуральной пеной. Темно-багровая даль. Море тоже охвачено пожаром. Шум, движение, пена, плеск. Только разумных существ нет на этой беспокойной планете. И вдруг в прозрачных волнах человеческая фигура. Голова, руки, торс. А ноги? Рыбий хвост вместо ног. Возможно ли? Русалка, как в сказке. Привет вам, разумные русалки с планеты сказка. Если закрыть глаза, можно представить себе, что ты плывешь по оранжевому морю. И рядом с тобой русалка, зеленоглазая, с волосами, как водоросли. И можно коснуться ее руки, нежной и сильной. И в ушах не бульканье пузырей, а мелодичное пение. Но волны становились все выше, угрожающе шумели пенными гребнями. Уже нельзя было скользить механически. Требовалось внимание и расчет, чтобы под каждый гребень нырнуть, выдыхая, а вынырнув за волной, набрать воздух. Монотонное занятие стало нелегким и утомительным. Шорин сбивался с дыхания и ругал себя. «Эх ты, звездоплаватель, полдороги не проплыл и уже устал». Полдороги обозначали три скалы. Голые и кривые, уродливые, как испорченные зубы. Юноша измерял расстояние локатором. 5 километров до скал, 5 обратно. Но вот и скалы. Подплыл, повернул, даже приободрился. Зато волны плескали теперь в лицо. Напряг усилия. Минута, другая. Что такое? Скалы не удалялись. Прибавил сил. 5 минут не оглядывался. Наконец позволил себе посмотреть. Скалы на том же месте. Решил тогда плыть под водой, нырять и выныривать. Так удалось продвинуться. Но дыхание срывалось и сердце колотилось. И тут в довершение бед пришла судорога, одна нога сложилась, как перочинный ножик. Шорин не пошел ко дну, он был слишком хорошим пловцом. Он продержался, пока судорога не прошла. Он даже отдалился от скал. Но сил уже не было, и вечер приближался. Юноша плыл осторожно, толкаясь одной ногой, боялся новой судороги. Сначала боялся, потом отчаялся. Потом ему стало все равно, лишь бы не двигаться. И песчаное дно уже казалось соблазнительной постелью, лечь бы и отдохнуть. Но он плыл и твердил себе, не смей тонуть. Держись, слюнтяй, ты не имеешь права тонуть. Не для того тебя учили, воспитывали. А еще в звездоплаватели собрался, Германом себя назвал. Позор! Знобило. Руки стали как тряпки, челюсть болела от многочасового разевания. Сил не было совсем. Юноша плыл, но не верил, что проплывет еще 4 километра. Потом ему пришло в голову. Вам, читатели, это пришло бы в голову быстрее. Отдаться на волю волн, пусть несет к скалам. За скалами под ветром прибой должен быть тише, и там можно попытаться влезть. он решил не плыть к берегу. С пятой попытки, исцарапанный и ободранный, он забрался на среднюю скалу. Просидел там ночь до утра и на рассвете приплыл к берегу, уже больной, с воспалением легких. С пневмонией в 22 веке справлялись без труда, но памятку Герман получил – хронический насморк на всю жизнь. «Пусть это послужит тебе уроком», – сказала потрясенная мать. «Не лезь, очертя голову на опасность». «Пусть это послужит тебе уроком», – сказал учитель. «Не переоценивай свои силы. Не надейся на себя одного, не рискуй в одиночку». А юноша понял урок по-своему. Тонет тот, кто позволяет себе утонуть. Ведь он же не позволил и остался жив. Потому что знал, не на корм рыбам его учили, воспитывали. Никто не имеет права погибнуть, пока не выполнил свое назначение, цель, свою функцию, как он выражался позже. Вот у него есть функция – стать звездоплавателем, открыть разумные существа в космосе, положить начало всегалактическому братству, и он не погибнет, пока не выполнит функцию. Юноша уверился в своих силах и по окончании школы отправился в Институт астронавтики. Но неумолимая арифметика встала на его пути. Из миллиарда молодых людей, кончивших школу в этом году, 200 миллионов, по крайней мере, мечтали о космосе, а требовалось 20 тысяч человек, не больше. Из нескольких миллионов, безукоризненных во всех отношениях, превосходно подготовленных кандидатов, институт отбирал студентов, стыдно сказать, по жребию. Но костлявого, долговязого, несколько хмурого парня по имени Герман Шорин не было даже среди кандидатов. Его забраковали из-за насморка. Хватало людей со здоровой носоглоткой. 199 миллионов 980 тысяч отвергнутых смирились с неудачей. Подыскали себе нужные и интересные занятия на Земле. Шорин не смирился. Он поселился в Космограде, взял первую попавшуюся малоинтересную работу. Работы тогда уже разделялись на интересные и малоинтересные. И три раза в неделю обходил космические управления, справляясь, не освободилось ли место какое угодно. Ему отказывали, сначала вежливо, потом с усмешкой, даже с раздражением. Потом привыкли, стали окликать, благодушно подбадривать. И однажды в санаторном управлении судьба улыбнулась юноше. «Ты сходи в космическую клинику», — сказали ему, — «там сиделки требуются в отъезд». Шорин совсем не рвался ухаживать за больными, но что делать, ради космоса надо идти на все. Кто знает, на кого похожи небожители, на русалок или на осьминогов. Слизистые с присосками щупальца тоже не так приятно пожимать. И Шорин пошел в сиделки. А когда понадобилась сиделка на Луну, отправили его. Не потому, что он был лучшим, а потому, что другим лететь не хотелось. Сиделками обычно работали женщины, пожилые и семейные. А матери семейства не так уж хочется, бросив дом, мчаться на Луну или на Марс. Так отверженец с хроническим насморком оказался в космосе. И даже раньше тех, кто выиграл это счастье по жребию. И еще крепче поверил он в свою функцию. Явно же, судьба ведет его на звездную дорогу. Своими глазами увидел он голубой глобус на фоне звезд. Глобус в полнеба величиной, с сизыми кудряшками облаков и с бирюзовым бантом атмосферы. И другой мир увидел, латунный, с круглыми оспинами, как бы следами копыт, как бы печатями космоса. Голубой глобус съежился, а латунный вырос, занял небосвод, подошел вплотную к окнам, сделался черно-пестрым, резко плакатным, такой непохожий на нежно-акварельную землю. Все это выглядело великолепно. Прекраснее и величественнее, чем на любой иллюстрации, втиснутой в страничку, чем на любом экране, ограниченном рамкой. Юноша был очарован и разочарован немножко. Разочарован, потому что дело происходило в 22 веке. Билет юноша заказал по радио, получил место в каюте лайнера. Рядом с ним сидели старики, ехавшие на Луну лечиться от тучности. Проводница в серебряной форме принесла обед. Поели, подремали, потом прибыли на Луну. Из каюты перешли в лифт, из лифта в автобус, оттуда в шлюз приемник гостиницы. Получили номер с ванной. А за окном номера был Селеноград, прикрытый самозарастающим куполом. Дома, улицы, сады. В садах лунные цветы. Громадные, с худосочными стеблями. И молодые селениты срывали эти цветы, подносили девушкам, а девушки прятали румяные щеки в букеты. Уже не Земля и не совсем еще космос, дальше надо было идти. Но опять перед Шориным стояла стена, та же самая арифметическая. Примерно 200 тысяч человек трудились в те годы в космосе, половина из них на Луне, на космодроме и вокруг космодрома, в обсерваториях, лабораториях, на шахтах, энергостанциях, заводах, а также в санаториях и на туристических базах. Из 100 тысяч не более 100 человек уходили в дальние экспедиции, на край или за край Солнечной системы. Обычно это были заслуженные ученые, астрономы, геологи, физики. Стать заслуженным ученым иной раз жизни не хватает. Одну только лазейку нашел Шорин, одну слабую надежду. Иногда в дальние экспедиции, где экипаж бывал невелик, требовались универсалы, мастера на все руки. Слесарь, токарь, электрик, повар, астроном, вычислитель, санитар, садовод в одном лице. Подсобник в любом деле. И юноша решил стать подсобником-универсалом. Он кончил на Луне фельдшерскую школу, курсы поваров. Получил права летчика-любителя. Сдал курс машинного вычисления и оранжерейного огородничества. Научился работать на штампах и монтажных кранах. Некогда, до появления машин-переводчиков, существовали на Земле полиглоты, знавшие 10, 15, 20 языков. Гордясь емкой памятью, они коллекционировали языки. Ставили рекорды запоминания, как спортсмены. Шорин стал полемастером. Он как бы коллекционировал профессии. Сначала его обучали с охотой, потом с удивлением и с некоторым раздражением даже. Тратит время свое и наше, спорт делает изучением. А потом с уважением. Людям свойственно уважать упорство, даже не очень разумное. В Селенограде жило 10 тысяч народу. Каждый чудак был на виду. Шорин со временем сделался достопримечательностью. Есть у нас один, 12 дипломов собрал. О нем говорили приезжим, и разговоры эти дошли до нужных ушей. В одну прекрасную ночь лунную, 350-часовую, молодого полемастера пригласил Цянь, великий путешественник Цянь, теоретик и практик, знаток космических путей. Уже глубокий старик в те годы, он жил на Луне, готовясь к последнему своему походу. «Но у меня хронический насморк», — честно предупредил Шорин. «Я не различаю запахов. Любая комиссия меня забракует». Цань не улыбнулся, только морщинки сдвинул вокруг щелочек глаз. «Планетологи по-разному выбирают помощников», — сказал он. «Одни предпочитают рекордсменов ради выносливости, другие — рисовальщиков ради наблюдательности. Те ищут исполнительных, хлопотливо услужливых, те — самостоятельно думающих. Иные считают, что важнее всего знания, и выбирают эрудитов. У меня свое мнение. По-моему, в космос надо брать влюбленных в космос. Тот, кто влюблен по-настоящему, сумеет быть спортсменом, эрудитом, услужливым и самостоятельным». «Разве каждый может стать рекордсменом?» – спросил Шорин. «Если влюблен по-настоящему, станет». Так случилось, что Шорин второй раз выиграл в лотерею. Из миллиона один попал на Луну. Из тысячи лунных жителей один в экспедицию. Выиграл в лотерею или заслужил, как по-вашему? Он ходил счастливый и гордый, даже голову держал выше, думал. Сколько людей вокруг, умных, талантливых, ученых, опытных, а выбрали меня, мальчишку. Если вслух объявить, не поверят. Кинутся расспрашивать, даже позавидуют. В своей прямолинейности Шорин был убежден, что все люди рвутся в космос. Космонавтов считают счастливчиками, себя второсортными неудачниками. Он даже удивился бы, узнав, что другие искренне мечтают быть артистами, писателями, врачами или инженерами. Так Шорин вышел на звездную дорогу.